Глава 8. Уйти из западни. Нас все же отследила Алия и ее люди. Выход из конюшни блокирован. Пятеро воинов полукругом расположились, а в центре женщина и Муртон. Мои друзья ничего не подозревают, продолжают собираться и перешучиваются. «У нас проблемы», — говорю, выводя из стойла метеора. «Что случилось?» — прищурился Шали, пытаясь что-то прочесть по моему лицу. «Блокировка поискового заклинания не удалась», — признал очевидное, посмотрел магическим взглядом на ауру замершей Тальены и продолжил. «Впрочем, сигналы от паука не уходят. Скорее всего, отследили другим образом». «Что делаем? Прорываемся?» Азартно поинтересовалась Терия. «У нас преимущество», — погладила ласточку по шее. «Сомнительно, особенно если у воинов есть арбалеты, а у Алии и у Муртона какие-нибудь боевые артефакты». «Запасной выход?» — посмотрел на сына судьи. «Понял, сейчас проверю». Шали рванул бегом по коридору. «Вторые ворота наверняка закрыты, и через них не пробиться, иначе бы и там нас поджидали. Не настолько Алия со своими людьми глупый». «Выхожу первым, переговариваюсь. По результатам беседы действуем дальше». Говорю девушкам, наблюдая, как друг бежит обратно и отрицательно машет рукой. «Двери массивные, заколочены, еще амбарный замок висит. Проверяющего из пожарной стражи на нерадивых конюхов нет». «Если не договорюсь, поймете. Произойдет этакий бум и хлопок. Тогда пытаемся верхом вырваться», — произнес и направился на выход. «Макс, как тогда перед поместьем?» Вслед поинтересовалась дочка отставного полковника. «Да», — коротко подтвердил, лихорадочно продумывая план беседы. «Кроме чистого блефа, ничего на ум не приходит. Впрочем, частичка вымысла, немного правды, фантазии и ссылки на новые указы должны заставить задуматься наших врагов. Да, Алия и ее люди — недруги Тальены, а девушка стала нашей подругой. Как-то удачно влилась в коллектив. Правда, в совместных переделках еще не участвовала. Встреча с пустынником не в счет. Хотя показала себя разумной, не избалованной девицей и не падкой на заманчивое предложение. А ведь Фазен именно ее обхаживал, в этом уже не сомневаюсь. Держу руну огня в магическом зрении, но пока не спешу ее напитывать силой и даром. Успею. Для этого потребуются какие-то секунды. Дальше выставить ладони и спроецировать на нее символ, чтобы отправить врага». «Хо-хо-хо-хо! Какая неожиданная встреча!» — рассмеялась Алия, когда я вышел из конюшни. Неспешно огляделся, мазнув взглядом по бойцам, у которых всего 2 армейских арбалета, но нацелены на меня. «Если правильно понял, то болты несут магический заряд. Какой?» «Понятия не имею. А проверять на собственной шкуре нет желания. На моем месте любой маг уже бы выставил щиты. Мне сия магия пока знакома плохо. Опять-таки не факт, что смогу через защиту руну огня во врага направить. Предупреждение из рунного блокнота свежи в памяти. Теоретически могу создать еще пару боевых рун. Когда еще текст не был заблокирован, я успел ознакомиться с несколькими основными символами. Впрочем, последствия просчитать не получается. Аура женщины полыхает удовлетворенностью и одновременно злобой». «Вы решили мне что-то сказать или отблагодарить за спасение сына?» — поинтересовался у Алии, сбивая ее с толку. «Прости, не поняла», — нахмурилась моя собеседница, до которой не менее 5 метров. Попытался сделать шаг, но один из воинов выставил вперед арбалет и предостерегающе сказал: «Стой на месте». «Ты у нас смертник?» — я повернулся к бойцу. «Или тебе не сказали, что мы все ученики школы универсалов, у которых иммунитет? Попытаешься причинить вред и будешь иметь дело с магами, в том числе и с самим директором, к которому прислушивается император». Повернулся к стоящей женщине, скрестившей руки на груди. «Кстати, госпожа Алия, девушка, за которой гоняетесь, если правильно понимаю, тоже поступила в магическую школу». «Что за бред?» — высказался Муртон. «Мальна не могла и не имела права так поступить». «Позвольте узнать, с чего бы ей не захотела себя обезопасить?» — широко улыбнулся я. Внимательно слежу за аурами врагов. Воины спокойные, а вот Алия с племянником обескуражены. Надо давить и действовать быстро, пока не опомнились. «Проверить это легко. Достаточно узнать в банке о переводе средств или получить подтверждение о зачислении учеников в упомянутое заведение». Как бы лениво произношу и делаю зевок. Нервы напряжены. Магическим взглядом слежу за окружающей обстановкой. Сдерживаю собственные эмоции и приглушаю ауру. А еще руну огня подготавливаю. На этот раз предстоит ударить полукругом. Устроить огненный вал. Но есть сомнение, что получится. Больше всего опасаюсь, чтобы не вышел пшик. Опять-таки, защита у воинов имеется, не говоря уже про женщину и Муртона. «Я желаю переговорить с девушкой», — высокомерно заявила Алия. «Позови ее». Кивнула подбородком в мою сторону. «Прикажи своим людям опустить оружие и разойтись», — спокойно ответил, ощутив, что повелительный тон женщины, словно какая-то слизь, подкрепленная ее магией и даром, от меня отскочила, а точнее сползла. «Благодарить Утолию или чего-то сам наколдовал? Ну, щиты пытаюсь выставить, в том числе и от ментального воздействия, задействовав руну памяти с блоком защиты. Все делал по записям в блокноте, но тренировался мало. Нет уверенности, что получилось. Однако результат налицо. Магия Алии не подействовала». «Это непрост», — высказался Муртон, подумал и, положив руку на рукоять меча, предложил. «Как насчет дуэли? Мы этот вопрос решим в поединке и...» «Не принимаю вызов», — оборвал я его. «Очень спешим». «Городская стража, если тут случится драка, встанет на нашу сторону. А директор школы не спустит такого отношения к его ученикам. Вы предупреждены, что мы находимся под защитой. Вурни Дервин расценит это как неуважение к себе. Последний раз прошу, освободите дорогу». Странно. Городская конюшня столицы, а никто не поинтересуется, что тут происходит. Зеваки не собираются, словно все вымерло вокруг. Неподходящее время? Возможно, но обслуга-то куда смотрит? Или им заплатили за молчание? Патовая ситуация. Алия колеблется, но отступать не желает. Муртон помалкивает, как-то с опасением в мою сторону поглядывая. Догадался, что я участвовал в стычке у поместья. Печально другое. Им теперь будет известно, где искать Тальену. «Госпожа, простите», — заявил один из воинов, стоящий ближе всех к женщине. «Обучение в школе еще не началось. Мальна не прошла обряд посвящения в студентки, и на нее защита не располагается. Таковы правила». «Они устарели», — мгновенно отреагировал я. «Давно уже подписаны указы, что сразу после зачисления на учеников распространяются все права и обязанности». «Тогда нам ничего не светит», — буркнул воин. Алия занервничала. Нервно поправила локон, посмотрела на племянника, а потом процедила сквозь зубы. «Если обманул, пеняй на себя. Из-под земли достану». Герцогиня резко развернулась и коротко приказала. «Уходим. У нас есть еще пара неотложных дел». «Неужто так легко и просто отступилась?» «Готов поспорить, что спешит в школу универсалов для подтверждения моих слов». «Сейчас нам на руку, что уже вечер. Вряд ли ее Вурни Дервин дожидается в своем кабинете». «Тем не менее, следует столицу незамедлительно покинуть». «Тальяна, Террия, Шалий!» Запрыгивая в седло, крикнул я. «Поспешим! Нам следует отъехать от столицы как можно дальше!» Мои друзья явно ждали, как повернется ситуация. У Шаля и Терри в руках мечи. Тальяна сжимает кинжал. «Интересно, а где его принцесса-беглянка прятала? Что-то у нее такого ножичка не видел. Кстати, интересное оружие. От него предупреждающие волны угрозы расходятся во все стороны. Мол, не подходи, убью свою хозяйку. Надо бы этот кинжал у девушки изъять. Такие артефакты опасны. Ладно, потом с Тальяной переговорю. Сейчас не до этого». «Макс, ты их сумел таки вокруг пальца обвести?» Подъехал ко мне Шали. Метеор нервно копытом бьет. Ему передалось мое нетерпение. Жеребец чувствует, что вскоре его пустят во весь опор. «Неспешно покидаем столицу. Как только отъедем на пару сотен метров, то начинаем ускоряться. О планах вслух не говорить. Двигаемся в направлении драконьего замка», — сказал я и первым направился в сторону городской улицы. «Необходимо кое над чем подумать. Какая-то мысль зудит и не дает покоя. Черт, руну огня уже давно пора деактивировать. Силу со своим даром закачиваю в фоновом режиме, а символ как-то подозрительно увеличивается в размерах и начинает мерцать. Недолго думая, направил обратно поток магической энергии внутрь себя. Уф, резкий приток силы, голова закружилась, покачнулся в седле. И если бы не метеор, то точно свалился. Жеребец каким-то образом предугадал, что сейчас в бок завалюсь. Хорошо, с этим разобрался. Уже и до городских ворот недалеко. На страже не остановит. Вроде бы плата за выезд не взимается. Нет, спокойно миновали пост и выехали из Зарска. «Макс, может, нам в другую сторону направиться?» — предложила поравнявшаяся со мной Тальяна. «Уверена, Алия узнает, где ты постараешься укрыться». «Ха, ей еще со школы предстоит разобраться». Хмыкнул я, исследуя заклинание слежения, прицепившееся к девушке. «Моя защита работает превосходно, импульсы заглушены, а вот...» «Точно! Как же я сразу не догадался! Это происки кого-то другого, не Алии и ее людей. Ну, если только они мага где-то оставили и с собой не взяли, когда собирались беглянку поймать». «Они быстро все поймут и от этого разозлятся», — продолжила девушка. «И...» — хмыкнул слышащий наш разговор Шали. «Что с того? Макс легко еще что-нибудь придумает. Если потребуется, в горах спрячемся. Там много интересного». В голосе парня прозвучали предвкушающие нотки. «Сам бы не отказался вновь посетить жилище древней магини. Одна беда в ловушках. Они меня признают своим еще не скоро. Так и не понял, что должно произойти, как моя аура перестроится. Ну, поверю у Толи. Другого варианта нет. А безрассудно рисковать не собираюсь, если только выхода не останется. Впрочем, следует мыслить разумно. У нас неплохие шансы защитить принцессу-беглянку. Пока доберемся до драконьего замка, где-то с месяц там побудем, а потом обратно в столицу. Устраивать засаду на тракте они не станут. Ждать долго, и не факт, что поедем именно тем маршрутом». «Макс, а чего так неспешно двигаемся?» Приблизилась ко мне Террия. «Надо же от города подальше отъехать. Еще и ночлег предстоит искать. Подозреваю, ни до одного придорожного трактира не доберемся в таком-то темпе». «Ускоримся», — согласился я с дочерью своего коменданта. «На перегонки! Гоним 20 минут, а потом даем отдых лошадям. Идет? Проигравший платит за ночлег!» — воскликнула наша шалем компаньонка и, как уже случалось, послала ласточку в галоп, не дожидаясь нашего одобрения. «Ты опять жульничаешь!» — крикнул Шали и ударил пятками в бока своего ворона. «Что случилось?» — недоуменно поинтересовалась Тальена. «Ха! У нас тут скачки организовались!» — хмыкнул я, уверенный, что метеор еще успеет друзей догнать и перегнать. «Через 20 минут тот, кто отстанет...» Осекся, а потом решил подшутить. «Целует победителя в засос!» «Ты врешь!» — неуверенно спросила беглянка принцесса, аура у которой еще не успокоилась, и тревожные всполохи большие. «Ха, поверь!» — хмыкнул я и похлопал по шее жеребца. «Метеор, нам не к лицу проигрывать! Вперед! Подожди!» Донесся до меня возглас Тальены. «Нет уж, шуточное пари проиграть не готов. Мой конь обидится, что не позволил ему показать себя во всей красе. Кстати, он явно дымчатую приметил. Сразу недовольно фыркает, если вороной моего приятеля оказывается рядом с лошадью беглянки. Ворон даже пару раз в сторону шарахался. Метеор несется вслед за ускакавшими ласточкой и вороном. С каждой секундой расстояние сокращается. Но фора все же приличная. А лошади друзей вполне способны составить конкуренцию моему жеребцу. А в какой-то момент чуть позади я заметил развивающуюся дымчатую гриву. Этак мы Итальяне проиграть можем. Я пригнулся к шее метеора и мысленно попросил его показать все, на что тот способен. Минут через пять мы нагнали друзей, какое-то время двигались бок о бок, а потом мой жеребец заржал и вырвался вперед. Кстати, мне вроде показалось, но ласточка и ворон снизили бег, словно по чьему-то требованию. А вот дымчатая лошадка не отстает, она даже приблизилась. Но мой жеребец уже красовался перед Террией и Шалием. Алия уходила от городской конюшни вся в гневе. Как сыщик, грозивший перевернуть столицу, найти Мальну, так опростоволосился. Нет, частично он сдержал обещание. Прислал сообщение, что птичка в клетке. Даже отследил большинство передвижений беглянки по столице. Доложил о покупке лошади, составе компании, каком-то столкновении компании с влиятельным парнем, дуэли Максимилиана и отдыха в ресторане. Правда, все это в прошедшем времени. Поверила ли она, что Мальна, выглядевшая овечкой на заклане, смогла их обыграть? Кровь императора в девушке точно есть. Она берет свое. А Сургон хитер и подозрителен. Это ли Алии не знать? Если все так обстоит, как ей будущий глава книжного клана преподнес, то ее планы под угрозой. Часть чинуши влиятельных особ не выступит на ее стороне, когда Натира на трон попытается посадить. «Тетя», — начал Муртон, но женщина его оборвала. «Помолчи, дай подумать. Ты упустил девчонку, и теперь у нас проблемы». «Тут школа магии недалеко», — не обиделся племянник. «Готов сходить и все разузнать». «Мы туда и идем», — закатила глаза Алия, мысленно обругав своего родственника, что тот не мог раньше сообразить. Оказалось, что пройти привратника не так-то просто. Старик стал требовать озвучить, по какому вопросу такая компания, и не являются ли они проверяющими. «Мне необходим директор, он обязательно меня примет», — начала выходить из себя герцогиня. Ее титул не произвел на слугу школы никакого впечатления, не внушил, как она привыкла, ни трепета, ни ужаса, ни почтения. А она, каждая клеточка ощущает, как уходит время, словно песок сквозь пальцы. Неизвестно, чем бы все закончилось, да директор собственной персоной с территории школы куда-то направился, о чем сторож и сообщил. «Уважаемые, простите, у меня к вам несколько вопросов», — перегородила герцогиня путь в урню Дервину. Профессор от такой наглости даже опешил. Нет, он ко всему привык. Студенты Аболтуса доставляют много проблем. Но чтобы ему кто-то посмел заступить дорогу, да еще в то время, когда он сосредоточенно обдумывает прочитанное в одном из древних фолиантов. Увы, текст ускользал от понимания, а магические плетения, описанные в книге, явно противоречат практике. Директор удивленно посмотрел на женщину и спросил. «Что вы хотели?» «Дело в том, что невеста моего племянника...» Алия указала себе за спину в направлении Муртона. «Неожиданно пропала. Девочка импульсивная. Я ей за неподобающий наряд высказала, а она обиделась. Бедняжка в стрессе. Ей пришлось убегать из Муравейской империи. А я-то тут при чем?» Прищурился Вурни Дервин, начиная догадываться, о ком речь. «Говорят, она сумела поступить в вашу школу». Развела руками герцогиня и приложила глазам неизвестно как оказавшийся в руке платок. «Мы так за нее переживаем». «Если прошло собеседование и экзамены, то она способная ученица», — пожал плечами директор. «Речь о Мальне, незаконорожденная, но признанная дочерью императора Муравейской империи», — медленно произнесла Алия, тщательно следя за аурой и мимикой Вурния Дервина. У того не дрогнул ни единый мускул, ни всполоха какой-либо эмоции. Он остался безучастен. Другого и быть не могло. Уж кто-кто, а директор обязан в любой ситуации сохранять спокойствие. Ну, случается и поорать, пометать громы и молнии. Так то за дело, когда этого провинившиеся ждут. В том числе и за это проявляют уважение. Но в первую очередь за справедливость и на наказание не жалуются. «И чего от меня ждете?» — пожал плечами пожилой маг. «Если девочка поступила и не пожелала вам об этом сообщить, значит, не посчитала нужным. Я даже если бы знал, то разглашать сведения о своих учениках не собираюсь». «Так правда ли, что вы учеников берете под свою защиту? Нам можно не волноваться?» Не смутилась Алия, когда Вурни Дервин сделал жест рукой, прося освободить дорогу. «Верно», — коротко ответил директор. «Студенты подчиняются школе, и та несет за них всю полноту ответственности. За каждого из воспитанников вступятся не только преподаватели, но и те, кто получил диплом универсала. Таков свод правил, он давно утвержден». «И не подлежал изменению?» Сама не зная зачем, уточнила герцогиня. «Нет», — коротко ответил директор и, выставив силовой щит, отправился по своим делам, решив не продолжать разговор. Директор размеренным шагом направился в сторону своего дома. Он решил поразмышлять. Будущий глава книжного клана прямо говорил, что у девушки проблемы. Но без посвящения в ученицы Вурни Дервин помочь не в силах. Таковы законы, и не ему их переписывать. Впрочем, если бы он сообразил пригласить пожить молодых людей в его доме, то за гостей мог лично вступиться. Однако тут уже вступают политические расклады, а они не совсем ясны. Бар Третий что-то замыслил, а озвучивать не стал. Да, большего для молодых людей он пока сделать не в силах. Алия жестом подозвала своего племянника и, глядя в спину удаляющегося старого мага, сказала: «Мне необходим перечень правил и законов школы универсалов. Немедленно найди и принеси». «Но...» — начал Муртон. Однако Алия не дала ему договорить, злобным шепотом перебила: «Немедленно! А то решу, что такой неудачник мне даром не нужен, несмотря что ты неплох во всех отношениях». «Сделаю», — коротко ответил племянник, которому их связь давно уже поперек горла. Ему удалось отыскать брошюру для поступающих в школу универсалов. Помимо различной чепухи и примеров из вступительных собеседований, там оказались положения о том, чего можно и нельзя студентам. В том числе и объяснялось, что поступление ничего не дает и не гарантирует. Необходимо пройти индивидуальное посвящение, которое происходит в первый день обучения, когда тот или иной студент явился в школу. «Так и знала!» — злобно выругалась Алия. «Парень меня обманул! Седлать лошадей! Попытаемся в дороге их перехватить!» Пламя костра, теплая ночь, хорошая компания, красота! Мы остановились на привал. До придорожного трактира не добрались. Решили заночевать на опушке леса у небольшой речушки. Девушки искупались, пока мы с Шалем обустраивали лежаки и таскали хворост для костра. После непродолжительного спора лошадей все же стреножили, они пасутся рядом. Я выступал, чтобы предоставить скакунам больше свободы. Уверен, они нас не бросят, даже в случае опасности. Адонака оказался в меньшинстве. Местность незнакомая. Какие тут водятся звери, я ответить не смог. «Макс, так ты не расскажешь, чего это от меня Тальена требовала?» — поинтересовался приятель. «Ну, Метеор подтвердил свою силу и лидерство. В скачке выиграл и не сильно-то устал. А вот Шали не стал требовать от ворона невозможного. Короче, приятель признал поражение. Тальена и Террия поделили второе место. Мы так и не пришли к однозначному выводу, кто оказался быстрее — ласточка или дымчатая. А вот принцесса-беглянка со смехом потребовала выполнить условия пари. Шали в ответ пожал плечами и буркнул, что ужин оплатит. «Как и все?» «Нет, я так не согласна. Макс озвучил другое условие спора», — покачала головой Тальена. «Ха, если ты именно на него подписалась и больше никто, то, считай, проиграла», — усмехнулся я. «Посуди сама. Если Терри и Шали договаривались о другом, то они не участвовали в наших с тобой скачках. Первым пришел Метеор, и это не обсуждается. Согласна?» «Так ты все же пошутил». Не то вопросительно, не то утвердительно произнесла Тальена. «Талька, ты с ним осторожнее», — предупредила подругу дочка отставного полковника. «Слышал уже, как Макс словесные интриги плетет. Герцогиня и то мозги задурил». «Кстати, а что бы мы сделали, если Алия не повелась?» «Дрались», — коротко ответил я. На этом вопрос с оплатой долго закрыли. Почему-то никто не захотел развивать тему. И вот теперь Шали проявил любопытство. «Подшутил над нашей спутницей», — признался я. «Прикинул, что она никого не обгонит, и тогда ей придется со мной целоваться». «Да», — удивился сын судьи и попросил подробности. Скрывать от него ничего не стал. Не увидел в этом шутливом паре никакого криминала. «Макс, а если бы я первым пришел, или Террия?» Задал вопрос друг, подумал и добавил. «Ты не мог знать расклад заранее. Как бы стал выкручиваться?» «Ни ты, ни Террия не приняли условия, поэтому не могли считаться участниками. Опереди меня принцесса-беглянка, то ничего бы не изменилось». Ответил я, подумал и добавил. «Попытался Тальену отвлечь от происходящего, и думаю, что удалось». «Так значит, ты с нее долг потребуешь», — потер щеку приятель, о чем-то размышляя. «Заключенная с ней пари», — покачал головой ничтожно. Девушка приняла другие условия, не имеющие ничего общего с действительностью. «Это понятно», — кивнул друг, а потом хитро улыбнулся. «Но на вооружение твой метод возьму. Уверен, он способен принести плоды. Дамы охотно согласятся в таком безобразии участвовать. Некоторые специально поддадутся. Другие начнут из кожи вон лезть, чтобы не проиграть. А в итоге-то победителем окажусь я и никто другой, даже если отстану. Очень классно ты придумал». «И чего радуется? У самого припасено множество ходов, как подкатить к понравившейся девушке или даме. Понятно, что у приятеля далеко не всегда складывается так, как запланировано. Однако он не расстраивается, когда его отшивают. Пытается устроить засаду. А вот в отношении Террии перестал что-либо предпринимать. Да и на Тальену не зарится. Не хочет в наши ряды вносить раздор. Предлагаю уничтожить все запасы съестного и не экономить». Озвучил приятель, прислушиваясь к брызгам воды. Девушки продолжают плескаться, но с нашего места их редко видно, только когда на середину речушки заплывают. «Можно подумать, что у нас еды много», — хмыкнул я. «Тут на четверых и делить-то нечего. Надеюсь, утром доберемся до трактира, перекусим и пополним запас провизии». На этом и решили. Поляну накрыли, а когда веселые девушки пришли, то мы с приятелем отправились купаться. Хочется смыть с себя столичную дорожную пыль. Не удержался я и от эксперимента. Каюсь, создал в ментальном поле руну воды и направил ее в реку. Кроме небольшой волны, ничего не произошло. А вот символ льда из меня мгновенно стал тянуть резервы. Стоило только активировать холод, как вокруг стала образовываться тонкая корочка льда на водной поверхности. Льдинки заблестели, но их почти не видно. А вот поток подпитки из моего организма стал ощутимо выплескиваться. Я даже покачнулся и попытался быстрее прервать эксперимент. «Блин, вода резко остыла!» — воскликнул Шали, а потом на меня уставился. «Макс, это не твои происки?» «Не отвлекай!» — буркнул я, борясь с набирающей силу руной. «Это к себе истощу и на ногах стоять не смогу. Прав тот, кто создал рунный блокнот. Необходимо думать, прежде чем что-то делать». Кое-как прервал связь со своим заклинанием и облегченно выдохнул. В радиусе метра покачиваются тоненькие льдинки, быстро тая. Шали подцепил один из осколков, посмотрел через него на луну и головой покачал. «Ничего себе! Как ты это сделал?» «Долго объяснять». Устало отмахнулся я. Толком поплавать не хватило сил. Сон чуть ли не на ходу смаривает. Тем не менее, у костра отогрелся. Девушки о чем-то шушукаются, а мы с Шалем начали спорить, как ночное дежурство распределить. Сын судьи вовсе предлагал всем лечь спать. Лихих людей тут нет, столица рядом, время летнее, а зверье сытое. Насколько знаю и понимаю, всю нечисть давно вывели и выбили. А когда-то в лесах встречались чудища с магическим даром. Специальные отряды магов методично территорию рядом с столицей давно зачистили. Чего нам бояться? Привел еще один аргумент Шалей. Ну, я бы и один подежурил, да как бы не заснуть на посту. Поэтому дискутировать не стал, поставил точку. Нет, охрана нам требуется. Сейчас нет угрозы, отлично. А если что-то случится, то поздно будет. Макс опять прав. Неожиданно поддержала меня Тальена. Не знаю, как в вашей империи, а у меня на родине случаются вспышки, когда появляются те или иные монстры. Информацию не особо скрывают, даже смакуют, что то одну деревню вырезали, то в другой появился оборотень, потерявший разум. А если вспомнить оговорку директора про умертвие, то и вовсе как-то становится не по себе. Картина мира складывается из мелочей и осколков. Некие взгляды не грех пересмотреть. А на кое-какие вопросы так и нет ответов. «Скажи, а что у вас про драконов говорят?» — поинтересовался я у принцессы-беглянки. «А что про них говорить?» — удивилась та. «Они давно вымерли. А что с древними магами приключилось, от которых остались дома и много артефактов?» — продолжил я допытываться. «Они умерли», — развела руками девушка, но потом сказала. «Разные версии ходят, но доподлинно никто не знает. Упоминается про нашествие странных существ. Не исключен мор, великая война, всех со всеми, много версий, но какая из них правдивая, непонятно. Скажи, а почему вас рабство не запретили? Наша империя похожа, но вы отстали в развитии», — задумчиво произнесла Террия. «А, это уже сложнее объяснить», — вздохнула Тальена. «Сургон, а я так и не свыклась с мыслью, что он мой отец», — девушка грустно улыбнулась. «Так вот, императора все устраивало. Кланы богатеют, в казну платят». О переворотах и заговорах не помышляют. Все шло своим чередом, и реформы правитель не желал объявлять. Насколько знаю, находились те, кто выступал с критикой. Приводили примеры, уклад и жизнь соседей. Пару лет назад император попытался изменить ситуацию, но его указы проигнорировали. Начинать же войну внутри страны он не решился. Никто не мог предсказать результат. Главы кланов на своей земле сами хозяйничают и ее защищают. Имеют небольшие армии. И были готовы объединиться, чтобы Сургону объяснить, что тот не прав. Император отступился, побоялся, что у него не хватит сил навести порядок. С этого времени ничего не менялось, если только мой так называемый отец стал еще больше за трон бояться. Принцесса Беглянка грустно улыбнулась. Да, в Муравейской империи далеко не все ладно. Не представляю, как Алия собралась прибрать власть к рукам. «Конечно, если смогла договориться с главами кланов, то за ее спиной есть определенная сила. Но почему-то в Зарск она прибыла с небольшим отрядом». «Первой в дозор заступит Тальена. Через 2 часа ее сменит Террия. Потом Шалей, а завершу дежурство я». Высказался и на друзей посмотрел. Никто возражать не стал. Правда, когда улеглись, то дочка отставного полковника решила вернуться к подруге, чтобы той не скучно одной сидеть. «Надо отдохнуть», — попенял я им подмерное сопение Шалия. Парень мгновенно уснул, только лег и уже похрапывает. В какой-то степени даже завидно. «Макс, мы вместе свои смены продежурим», — улыбнулась мне Террия. «Поверь, так будет лучше. Никто из нас не уснет, а темы для разговора найдем. Завтра не жалуйтесь, что не выспались», — буркнул я, поудобнее улегся и прикрыл глаза. Как ни странно, никаких снов не увидел. Заснул быстро, а проснулся от тряски за плечо и шепот приятеля. «Вставай, лежабока, твоя очередь на посту сидеть!» «Уже?» — тру глаза и отчаянно зеваю. «Ага», — занимая свою лежанку из еловых веток, сказал приятель. От угли идет слабый жар, но хворост решил не подбрасывать. Пламя далеко будет видно. Хотя уже начинает сереть, пелена тумана опутывает округу. В сторожевой сети ничего подозрительного. С реки доносятся мощные всплески рыбы. Ухает филин, где-то закуковала кукушка. Небольшой зверек, вроде бы заяц, пробежал не так далеко. Медленно тянется время. Зато есть возможность спокойно подумать над сложившейся обстановкой. Вчера все происходило быстро, и действовать приходилось по наитию. Так ли правильно возвращаться в замок? Чисто теоретически там легко укроемся, но осаду не выдержим, гарнизона нет. Есть сомнение, что ради Тальяны решатся проводить военную операцию, но от попыток захватить девушку вряд ли откажутся. До конца не понимаю, как девушку планирует использовать Алия. С одной стороны, у дочери императора нет прямых прав. У ее брата и то больше шансов устроить все стороны, став номинальным императором. Править он не сможет в силу своего малого возраста. Рядом окажется мать-опекунша, придворная. Стоп. Я бы на месте герцогини также поступил, окружив себя большим количеством преданных людей, обязанных мне всем. Это на первое время, чтобы закрепиться. В голове тренькнул тревожный звоночек. Это еще что? Насторожился я, вызывая сторожевую карту. По тракту, скрытому в тумане, двигается отряд. Все бы ничего, но есть две ауры, при появлении которых срабатывает оповещение. Как сумел такое настроить, и сам не до конца понял. Что-то типа свой-чужой, когда при появлении друзей ничего не происходит, но сообщает о тех, кого записал во врагов. Алия и Муртон — это именно те двое, и, подозреваю, со своими людьми пустились по нашему следу. Фора оказалась небольшой. Если бы вчера не устроили скачку, то нас уже могли нагнать. Неужели они двигались ночью? Бурчу себе под нос и начинаю будить друзей. Шалей мгновенно все сообразил, коротко выругался и стал лихорадочно собирать сумки. «У нас есть надежда, что отряд мимо проскачет. Тогда немного назад вернемся и на другой тракт перейдем. Там получится дольше. Придется гнать лошадей, чтобы опередить преследование и первыми в замке оказаться». «Тырия, отправь Деркалию сообщение, что приказываю перейти на осадное положение. В замок пропускать только тех, кого он лично знает и доверяет. Никаких гонцов и караванов, путников и кто бы как ни представился. В том числе и моих так называемых родственничков. С Алией станется. Она способна заручиться поддержкой Грейна или кого-нибудь другого из семейства». Дал инструкции дочери коменданта, а потом кивнул Тальяне. «Пойдем седлать лошадей». Метеор словно почуял опасность, не заржал. Требовать угощения не стал. Ласточка себя также повела, а вот на ворона и дымчатую пришлось прикрикнуть. Тем не менее, оседлали их в рекордные сроки. «Макс, что если принять приглашение Фозена?» — задумчиво предложила принцесса Беглянка. В голосе девушки сомнения, которое разделяю. Пока доверие пустынник не вызывает. Мутный он какой-то, преследует свои интересы и помалкивает. Тем не менее, вариант хорош. Обвести вокруг пальца Алию и ее людей сможем легко. От нас не ждут, что вернемся в столицу. Продолжат искать на тракте. А когда поймут, что нас тут нет, то мы уже далеко уплывем. «Нет», — покачал головой, — «а риск велик». Тальяна облегченно выдохнула. Ей самой такой вариант не нравился, но она его озвучила. Тем временем отряд Алии проехал мимо нашей стоянки. А это еще раз подтверждает, что поисковое заклинание на одной из наших спутниц не имеет к преследователям никакого отношения. «Они расспросят о нас в ближайшем придорожном трактире или деревеньке», — потер скулу Шалей. «Поймут, что мы не проезжали, и вернутся», — продолжила Терия. «Наверняка попытаются отследить остаточные магические следы», — произнесла Тальяна. «Мы магией не особо пользовались, только одежду почистили, чтобы себя в порядок привести. Все делали у воды, она уже вниз по течению все следы унесла. Если переждем на этом месте и пропустим отряд обратно, то спокойно продолжим путь. Нам неизвестны их магические возможности и какими обладают артефактами», — отрицательно покачал я головой. «Как ни печально, предстоит добираться кружным путем и поспешить, чтобы их обогнать. Терия», — посмотрел на дочь своего коменданта, — «ты послание подготовила?» «Уже отправила», — кивнула та. «Отец прислал ответ, что все выполнит». «Отлично», — улыбнулся я, а вот Шали чертыхнулся. «Блин, всплеск от почтовых обменов сообщениями еще долго не развеется. Макс, чем ты думал?» «Ну, этот момент не учел, признаю. Но как мог о нем догадаться, если толком не знаю об устройстве магической почты? Зато вывод однозначен, что я озвучил. Так, нам следует поспешить. На этот раз никаких пари. На кону стоит свобода. Конечно, если потребуется, мы вступим в драку. Но силы заведомо не равны. Следите за состоянием лошадей. Их нельзя загнать. Ходу!»